إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير، что было последним, что мы прошли на тафсире? Мусор. Как? Пять праведных халифов на тафсире. Нам, это тот вопрос, который был затронут. Кто тот сподвижник, который собрал Коран в один мусхаф? Вот тот мусхаф, имеется в виду, который мы сейчас перед нами, который мы читаем. Усман. Ибн? Просто Усман? Усман ибн Аффан. Усман ибн Аффан. Когда мы говорим с подвижником, что добавляем? Рады Аллаху анху. Про сподвижников мы говорим, да будет доволен им Аллах. Рады Аллаху анху говорим. Афом? Когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, упоминаем, что говорим? Саллиллаху алейхи вассалям. Тай. Вопрос был такой, да. А сама тема урока? По тафсиру? Как? И как он звучит, третий аят? А когда ты его... Малик Йаумиддин. А когда ты его в намазе читаешь, как ты его читаешь? Так и читаешь? Или читаешь? Малик Йаумиддин. И все, вот так вы все читаете Коран? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, лейса минна, не из нас. То есть грех берет. Мен лям ятаганна биль Коран. Тот, кто не читает Коран на распев. Тот, кто не старается красиво читать Коран. Вы все вот так читаете Коран? Ты как читаешь? Малик Йаумиддин. А ты? Малик Йаумиддин. Ну, хотя бы. Малик Йаумиддин. Вот, сразу зажглись. Что это значит? Что значит Малик? Властелин. Властелин. А что значит Малик? Царь. Царь. Есть разница между властелином и царем? Да. Какая? Царя нет. Царь может чем-то не владеть. Быть царем, но чем-то не владеть. Так ведь? Владыка властелином владеет всем. Но может не быть. Царем может не быть, так ведь? Допустим, ты чем-то владеешь, у тебя есть велосипед? Ну, есть у тебя велосипед? Вот, значит, ты владеешь велосипедом, ты владелец велосипеда, правильно? Но ты царь? Нет. Нет. То есть не значит, что если чем-то кто-то владеет, что он царь. Однако Аллах Субханаху ва Тааля, он как Малик, так и Малик. Он и царь, и владыка. Только судного дня или всех дней? Всех дней. А почему был выделен судный день? Потому что его владычество никто не сможет оспорить в этот день. В судный день никто не сможет поспорить. И Аллах Субханаху ва Тааля спросит, скажет, где все владыки, которые были на этой земле? Где все тираны? Кому сегодня принадлежит истинная власть? Спросит Аллах. И что ответит? Лилляхи л-вахидиль кахар. Только одному Аллаху, который одерживает верх над всеми. Мафхум? Поэтому Аллах и выделил этот день, что его владения не будут... Никто не сможет оспорить, никто не сможет сказать, нет, я тоже владею чем-то. Это полная власть Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что он Малик Йаумиддин. Что значит ад-дин? Дин это религия. Дин это религия. Аль-Яум это день. Ад-дин, именно дин. Если Йаумиддин, день воздаяния, значит дин. Воздаяние. Значит воздаяние. Одно слово дин, правильно? Что значит воздаяние? Там будут задавать вопросы? Нет. Расчет. Может быть расчет, да, когда воздают за что-то. Мы приводили примеры. Так, Малик Яумиддин. Хорошо. Следующий аят какой? Сура Фатиха. Амина. Ияка на'буду ва ияка настаин. Сегодня будем разбирать этот аят. Договорились? Ияка на'буд ва ияка настаин. Переводится как только тебе мы. Кто знает? Поклоняемся. Поклоняемся. Ва ияка настаин. И только у тебя мы просим помощи. Ияка набуд, ва ияка настаин. Хорошо. В предыдущей аяте «Альхамду лилляхи раббил алямин» первый. «Ар-Рахман ар-Рахим» второй. Так ведь был разобран. «Малик яумиддин» только что мы вспомнили. Третий. Скажите мне, какое чувство у вас возникает в сердце по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля, когда вы узнаете, что Он Раббуль Алямин, и говорите «Альхамду лилляхи Раббиль Алямин». Хвала Аллаху, вся хвала, всей хвалы, абсолютной хвалы заслуживает Аллах Раббуль Алямин. И мы говорили, что значит Раббуль Алямин. Он тот, кто все сотворил, тот, кто всем владеет, тот, кто всем управляет, тем самым воспитывая. Слово «раб» — это однокоренное слово со словом «тербия», воспитание. «Раб» и «тербия», то есть он воспитывает, дает маленьким детишкам силу, дает всем пропитание, даже по отношению к неверующим. Аллах Субханаху ва Тааля их воспитывает. И когда ты узнаешь, что все это делает, вот допустим, даже если ты, допустим, узнаешь, что есть какой-то человек, очень щедрый, он всех наделяет, он всем, что, помогает и так далее. Какое чувство в сердце просыпается по отношению к этому человеку? Люди начинают его любить. А если ты знаешь, что Аллах Субханаху ва Тааля, он по отношению ко всем, алямин, ко всем мирам таков, воспитывает, наделяет, управляет, помогает всем, Субханаху ва Тааля, он раб, Господь в этом смысле. Какое чувство у нас просыпается к Аллаху, Субханаху ва Тааля, к нашему Господу? Любовь. Любовь, правильно? Поэтому «Альхамду лилляхи раббиль алямин» заставляет проснуться чувство любви по отношению к Аллаху. Когда мы говорим «Ар-Рахман ар-Рахим», читаем второй аят. Ар-Рахман ар-Рахим. Как переводится, Муса? Милостливый, милующий. Когда мы понимаем, что Аллах Субханаху ва Тааля милостливый, наделяет своих рабов всем, награждает их, относится к ним с милостью, а затем вводит их в рай, где они будут навечно пребывать, наслаждаться, получать наслаждение. Все, там будет все, что они хотят. То есть, когда ты понимаешь о милости Аллаха Субханаху ва Тааля, человек начинает хотеть в рай или нет? Начинает. У него появляется что? Как это чувство называется? Когда ему хочется туда? Нет. Цель — это не чувство. В сердце какое чувство просыпается? Он бы хотел, чтобы туда попасть по милости Аллаха. Он что делает? Нет. Стремится — это дела его. А чувство какое просыпается? Когда ты узнаешь, что Аллах Субханаху ва Тааля, он милостливый. Он по своей милости вводит в рай. Когда ты узнаешь, что Аллах милостливый, прощает всех, ты сразу начинаешь его бояться, правильно? Как? Надежда. Конечно, надежда. Конечно, надежда. Как человек может бояться милостливого даже человека? О каком страхе может идти речь? Надежда появляется, так ведь? Надежда. Что значит надежда? Что значит надежда, Муслим? Что значит надеяться? Как это бывает? Ты когда-то на что-то надеялся в жизни? Как это? На что ты надеялся? Как это было? Вот, надеялся, что поедет в пустыню. Он знает, допустим, что приезжает папа, что папа в хорошем настроении, что что? Можно его попросить, и есть надежда, что он что? Отвезет в пустыню, они там отдохнут и так далее. Он надеялся поехать с семьей в пустыню. Правильно, еще. Ты на что-то надеялся? Самая великая надежда у верующего? Зайти в рай. Зайти в рай. Он надеется, так ведь? Надеется на это. Когда он понимает, что его Господь, он тот, кто вводит в рай. Он тот, кто обладает обширной милостью. И мы приводили примеры. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, помните, когда увидел одну женщину, которая подходила к плененным детишкам и кормила, прижимала и кормила. Он сказал, Аллах еще более милостлив к своим рабам, чем даже вот эта женщина. Помните этот пример, который привел пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Когда ты все это понимаешь, насколько милостлив Аллах, у тебя просыпается в сердце... Любовь. Опять то любовь, то страх. Что? Надежда просыпается на Аллаха. Ты надеешься, так ведь, что Аллах, субханаху ва тааля, ведет тебя в рай, помилует тебя. Когда ты понимаешь, что Он милующий, ты надеешься, что Он тебя помилует, простит твои грехи, которые ты совершал, что исправит твои ошибки. У тебя надежда на это, так ведь? Потому что ты знаешь, что Аллах, Он таков, Он милостливый, субханаху ва тааля. Так, Тимур? А когда ты читаешь слова «Малик Яумиддин», «Владыка дня воздаяния», «Судный день», когда все будут получать расчет за свои дела, если человек совершал грехи, получит наказание. И Аллах, субханаху ва тааля, один владеет в этот день. И Он спросит, есть ли еще, кто еще владеет сегодня всем? И не найдет, никто не сможет ответить. Когда ты понимаешь это, что Аллах, Он «Малик Яумиддин», Он тот, кто будет править в этот день. Он тот, кто владыка этого дня. Что у тебя в сердце просыпается? Страх. Страх перед Аллахом, так ведь? Страх перед Его наказанием. Страх перед воздаянием. Малик Яумиддин. Каково оно будет, это воздаяние? Как Аллах, субханаху ва тааля, отнесется к тебе? Когда ты понимаешь, что Он Малик, Аль-Малик, у тебя появляется страх. Так ведь? Любовь. Альхамду лиллахи раббиль алямин. Ар-Рахман ар-Рахим. Надежда. Малик яумиддин. Страх. И затем мы говорим, ияка наъбуд. Только тебе, о Аллах, мы поклоняемся. Любя тебя, надеясь на тебя и... Муса. И страшась тебя, то есть боясь тебя, боясь твоего наказания, мы поклоняемся. Какое бы мы поклонение ни делали, намаз, ураза, почему мы держим уразу в месяц Рамадан? Потому что мы любим Аллаха. Аллах наш Господь, Он нам повелел, мы Его любим. Когда человек кого-то любит, он выполняет то, что он ему повелевает, так ведь? Инналь мухибба лиман, что, как сказал один из арабских поэтов, сказал, инналь мухибба лиман ахабба ютаа. Сказал, воистину, когда человек, если, допустим, жена любит своего мужа, что она делает? Слушается его. Никогда не перечит ему, не повышает свой голос перед ним. Так ведь? Бывает с ним ласково, нежна, мягка в разговорах. Если он что-то ей скажет сделать, она делает. Почему? Потому что она его любит. Так ведь? Поэтому... Когда ты поклоняешься Аллаху субханаху ва тааля, ты это делаешь, во-первых, с любовью. Затем мы говорим на примере поста в месяц Рамадан. Если ты, допустим, держишь уразу в месяц Рамадан. Потому что ты любишь Аллаха. Еще почему? Потому что ты надеешься на Его награду, что Он тебя наградит. Потому что Он Ар-Рахман, Ар-Рахим, Он милостливый. Что Он окажет тебе милость и ведет тебя в рай за то, что ты это делаешь. Ты держишь уразу, надеясь на Аллаха, так ведь? И в то же время что? Ты думаешь, а если я не буду держать уразу, что за этим следует? Что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Что людей, которые лишь раньше нарушали свой пост, раньше времени, не просто не держали, а раньше времени нарушали свой пост, их подвесят за ноги на крючья. И другие наказания, о которых было сообщено, это что в твоем сердце появляется? Страх. И вот так любое. То есть ты постишься, любя Аллах, субханаху ва тааля, боясь, что, надеясь на Его награду, надеясь на рай и боясь Его наказания. Так ведь, боясь гнева Аллаха, субханаху ва тааля, боишься, что Аллах разгневается на тебя, если ты не будешь это делать. И так человек совершает любое поклонение. Мы сказали ураза, но точно так же и намаз. Точно так же и жертвоприношение, допустим, в день Курбана. И любые другие поклонения, которые Аллах субханаху ва тааля повелел, верующие делают на основе любви, надежды и страха. Любовь, Аль-хамд в словах «Альхамдулилляхи Раббиль Алямин». Надежда в словах «Ар-Рахман Ар-Рахим». Страх в словах «Малик Яумиддин». Когда мы читаем, у нас появляется страх, когда мы понимаем, каков Аллах Субханаху ва Тааля. И на основе любви, надежды и страха «Ияка на'буд». Мы поклоняемся только Тебе, любя, надеясь и страшась Тебя. Мафхум «Ияка на'буд». Только Тебе мы поклоняемся. А как переводится слово «на'будука» – «Я Аллах»? Если человек скажет «на'будука», как это переводится? Поклоняемся Тебе. Как? Поклоняемся. Поклоняемся Тебе. Хорошо, твой перевод. Я, между ними ни разницы нет, ну ладно. Эмоциональный фон тоже имеет значение. Как переводится? На'будука. Поклоняемся Тебе. Правильно? Все, кто арабский знает, говорят, поклоняемся Тебе. А что значит ияка на'буд? Видите, есть разница между на'будука в арабском языке, вы сказали, Тебе поклоняемся, и ияка на'буд. Ияка на'буд переводится «только Тебе мы поклоняемся». Значит, только Тебе и никому другому. Мафхум? Значит, уразу мы держим только для Тебя и ради Тебя. И намазы читаем для Тебя. И боимся только Тебя. И если мы поднимаем свои руки, чтобы попросить чего-то, мы просим только у Тебя, у Аллах. Так как Ты наш Господь. Мафхум? Вот это и есть смысл слов «Ияка на'буд». И поэтому очень уместно, после того, как мы восхваляли Аллаха словами «Альхамду лилляхи Раббиль Алямин», и в наших сердцах проснулась любовь к Аллаху, сказали «Ар-Рахман Ар-Рахим», задумываясь над этими словами, каков милостливый Аллах, Субханаху ва Тааля, проявляет свою милость даже к неверующим, а для верующих у него особая милость, многократная милость, еще больше. Говорим «Ар-Рахман Ар-Рахим», у нас в сердце появляется надежда. Потом вспоминаем, что он «Малики Яумиддин», он будет владыкой дня воздаяния, дня, когда каждый будет за свои дела отвечать. Так? Появляется страх, и мы говорим «Ияка на'буд», только Тебе, о Аллах, мы поклоняемся на основе любви, страха и надежды. Мафхум? Любя Тебя, надеясь на Тебя и боясь, только Тебе поклоняемся. И здесь вопрос, а если Аллах не захочет, сможет человек сказать «Мне не важно, кто хочет, кто не хочет, я сам смогу поклоняться Аллаху». Сможет или нет? Скажите, вот человек так заявляет, говорит, я всегда, когда захочу, смогу Аллаху сам поклоняться. Мне не нужна ничья помощь, говорит он. Правильно такой человек говорит? Сядь красиво, сядь аккуратно, сядь на уроке, хорошо? Как вы думаете, прав такой человек или нет? Почему? Почему не прав? Мы говорим, хорошо, когда ты заболел, можешь ты Аллаху поклоняться? Можешь ты держать уразу, когда ты заболел? Нет, не можешь. Не можешь даже в каких-то других моментах жизни полноценно поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. Так ведь в каждом поклонении, чтобы сделать его должным образом, чтобы сделать его совершенным образом, любое поклонение, ты нуждаешься в чем? Иногда даже элементарно. Ты хочешь почитать Коран, а в мечети, допустим, очень шумно. Шумят, и ты не можешь. Не можешь. Почему? Вот потому что очень шумно в мечети, так ведь? Так Аллах предопределил. Поэтому в любом... То есть я лишь привожу вам примеры, что иногда, даже если ты хочешь совершить какое-то поклонение, ты не можешь. Или опять же, если ты, допустим, заболел, или далеко живешь от мечети, ты не можешь пойти в мечеть, чтобы совершить намаз, потому что ты далеко живешь от мечети. Правильно? Поэтому, чтобы совершать поклонение, чтобы поклоняться Аллаху, делать это должным образом, делать это наилучшим образом, ты нуждаешься в чем? В помощи Аллаха ты нуждаешься. Чтобы поклоняться единому Аллаху и делать это хорошо, так как делал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ты нуждаешься в его помощи. Ты нуждаешься в том, чтобы Аллах тебе помог. Аллах сделал так, чтобы ты был здоров, и мог поддержать уразу, пойти в мечеть. Так ведь, Аллах, чтобы Аллах сделал так, чтобы если тебе нужно читать Коран, чтобы все было тихо. И во всех других много примеров можно приводить. Но ты в любом поклонении не можешь быть самостоятельным. Ты всегда нуждаешься в помощи Аллаха. И поэтому Аллах во многих аятах говорит: «Фа'будху ва таваккаль алей». Поклоняйся Ему и уповай на Него. То есть проси, уповай, надейся, что Он помощь тебе окажет. Субханаху ва тааля. И раз поклонение нуждается в помощи Аллаха, Аллах и говорит: «Ияка на'буду». Только Тебе мы поклоняемся, а дальше? «Ва ияка наста'ин». И только у Тебя просим помощи. И просим помощи у Тебя, у Аллах. И только у Тебя мы просим этой помощи, чтобы Ты помог нам поклоняться Тебе. Мафхум? Чтобы Ты помог нам во всех делах. Но в том числе и в первую очередь поклоняться, потому что для этого мы созданы. Для этого Ты нас создал, чтобы испытать нас поклонением. Но мы признаем, что мы не сможем Тебе поклоняться без Твоей помощи. Поэтому мы говорим: «Ияка на'буд, ва ияка наста'ин». Тебе мы поклоняемся, о Аллах, только Тебе. И только у Тебя единого просим помощи во всех наших делах и также в делах поклонения, чтобы Ты помог нам поклоняться Тебе. Мафхум? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас научил в конце намаза тоже произносить и говорить: «Аллахумма а'инни». Кто знает это дуа? «Аллахумма а'инни аля викрика ва шукрика». Видите, о, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах!» Однажды он с одним сподвижником был, с Муазом. И, обращаясь к нему, сказал: «О Муаз!» Кто был Муаз? Сподвижник, ради Аллаху анху. Так ведь? Он сказал: «О Муаз, я люблю тебя ради Аллаха. Какой бы ты намаз ни прочитал, не забывай в конце намаза сказать», и научил его этим словам: «Аллахума а'ини, о Аллах, помоги мне!» Смотрите, просит помощи. «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебе и хорошо поклоняться Тебе». И хорошо поклоняться Тебе. То есть пророк Слям просил помощи и научил Муаза просить помощи у Аллаха в том, чтобы хорошо поклоняться. Значит, мы должны просить у Аллаха помощи. Когда мы просим помощи? Как раз когда читаем суру Фатиха. «Ияка на'буд ва ияка наста'ин». «О Аллах, только Тебе мы поклоняемся». И только в намазе, когда мы стоим, мы говорим: «О Аллах, только у Тебя мы просим помощи. Если Ты нам не поможешь поклоняться Тебе, мы не сможем воплотить нашу цель, для которой мы созданы, должным образом». Мафхум? Это и есть смысл слов «Ияка на'буд ва ияка наста'ин». «Ияка» значит, как переводится? «Только Тебе». «На'буд» — кто? «Мы поклоняемся». «Ва ияка» — опять что значит? Только что ислам сказал. «Ияка» — только тебе. «Наста'ин» — что значит? А «на'буд»? «На'буд» было «поклоняемся». «Наста'ин» — просим помощи. И только у тебя просим помощи. Значит, как переводится «Ияка на'буду ва ияка наста'ин»? Только Тебе мы поклоняемся, и только у Тебя мы просим помощи. Этот аят ясен? Хорошо. В конце урока тафсир, чем мы еще занимались, что делали? Вопрос. Затрагивали один вопрос. И вы уже сказали, что прошлый вопрос, на прошлом уроке был какой вопрос? «Ман хуа ляди джама аль-Кур'ан аль-Карим фи мусхафин вахид». И кто это был? Может, Али? В начале урока у тебя Али было? Усман ибн? Аффан. Усман ибн Аффан. Ради Аллаху анху. Сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ради Аллаху анху. Следующий вопрос. Кто знает, поднимите руку сразу, но не отвечайте. Кам ададу суари ль-Кур'ан ль-Карим? Ва кам ададу аджзаихи? Ты тоже знаешь. А зачем поднимаешь тогда руку? Кам ададу суари ль-Кур'ан ль-Карим? Как переводится сначала, скажи? Сколько сур всего в Кур'ане? Сколько сур всего в Кур'ане? Теперь кто знает ответ на этот вопрос? Ты знаешь, сколько сур в Кур'ане? 114 сур, правильно? Правильно. Значит, ответ: ададу суари ль-Кур'ан ль-Карим миату ва арбаата ашар сура. Мету Арбаташар сура, 114 сур в Коране. Первая называется, Ханиф, первая сура в Коране как называется? Амина. Аль-Фатиха. А самая последняя сура в Коране как называется? Знаешь? Ан-Нас. Сурат Ан-Нас. Как переводится Ан-Нас? Люди. А как переводится Фатиха? Открывающая. Потому что с нее открывается Коран. Она открывает нам Коран. Так ведь? Открывающая. Значит, сколько сур в Коране? 114 сур, первый из которых Фатиха, последняя сура Ан-Нас. Вакам ададу аджзаихи. А сколько джузов в Коране? Кто знает? 5. Амина. Ислам. 30. На. 30. Ададу аджзаихи саласуна джуза, мы говорим. Саласуна джуза. Значит, 30 джузов. И в эти 30 джузов и входят, это не что-то отдельное, так ведь? Всего 30 джузов, то есть на 30 частей поделен Коран весь. Это на 30 частей поделены вот эти суры, которых сколько? Айша. 114 сур, а джузов? 30. Запомнили? На следующий урок, если я вас спрошу, ответите? Проверим. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.